Гардероб тамплиера. В том же стремлении к соблюдению суровой простоты на брата Кастеляна возлагалась обязанность следить за тем, чтобы завистники и злые языки не могли подвергнуть порицанию что-либо в одежде тамплиеров. Он должен был внимательно смотреть за тем, чтобы одеяния не были ни слишком длинными, ни слишком короткими, но оказались бы в самый раз тем, кому предстояло их носить. И это также было, что особо отмечалось в уставе, одним из способов снискать воздаяние Божие. Ибо, и это особенно поразительно в тексте устава, отражавшего внутреннюю жизнь ордена, не было ни мелких дел, ни мелких занятий, которые не обратили бы на себя внимание Бога и не помогли бы спасению человека. Отсюда становится понятной гордость за принадлежность к ордену, отличавшая даже каменщика и пастуха. Наш брат Жаслен, как все рыцари-новички, начал свою карьеру тамплиера с получения полного снаряжения, как для военной, так и для мирной жизни. Даже оставшись на территории Бри, он не может уклониться от патрульной службы и участия в наведении порядка, будет сопровождать паломников или важных лиц, либо же участвовать в перевозке крупных денежных сумм, направляемых в Париж. Он может также получить разрешение на отъезд в Святую Землю. Его комплект одежды, за который впредь он должен нести ответственность перед орденом и который не может никому передать, состоит из двух сорочек, двух пар штанов, двух подштанников, одного камзола, одного ментика, одной накидки, двух плащей, одного зимнего, подбитого овчиной, мехом прочным и недорогим, и одного летнего, сделанного из более легкой ткани, одной туники и одного широкого кожаного пояса или ремня, одной шапки-колпака из хлопчатобумажной материи и одной фетровой шляпы. Камзол, то есть его полы, имеет разрезы сзади, спереди и по бокам, чтобы не стеснять движений, так как он доходит почти до середины ляжки. Накидка представляет собой длинный прямой плащ, закрывающий все тело и закрепляющийся на шее шнурком или аграфом. Туника носится поверх сорочки, рукава у нее довольно узкие. К этим различным видам одежды добавляются две скатерти, одна обеденная, а другая туалетная, и постельные принадлежности, состоящие из одного соломенного тюфяка, двух простынь, одного кисейного покрова или легкого покрывала и шерстяного ковра, теплого покрывала для холодных сезонов. Этот шерстяной ковер должен быть белого или черного цвета, либо же с чередующимися полосами, черными и белыми, цветами ордена и его знамени, ибо тамплиеры могли прикрываться им во время верховой езды. Военное снаряжение включало в себя панцирь, который состоял из кольчуги, снабженной наголовником, закрывающим голову, так что открытым оставалось только лицо, пару железных шосс, поножей из железных кольчужных колец, зашнуровывавшихся сзади ноги, железную шапку, которая представляла собой каску с отвислыми краями, соединявшимися на затылке. Шлем, цилиндрическую каску с просверленными дырочками, позволяющими видеть и дышать, снабженную двумя пластинами, заклепанными в форме креста, закрывавшую всю голову, башмаки и военный камзол. Кольчугу хранили в кожаном мешке или в сетке, также сплетенной из железных колец. Военные башмаки дополняли экипировку. Вооружение состояло из меча, прямого, обоюдоострого, с закругленным острием, копья с ясеневым древком и железным наконечником, щита треугольного, деревянного, изнутри подбитого шерстью, снаружи покрытого кожей и иногда укрепленного металлическими пластинами, прибитыми к нему кованными гвоздями. Рыцарь-новичок получал также три ножа – боевой или кинжал для разрезания хлеба и мяса, и перочинный – маленький ножик с прямым лезвием. Ему выдавали попону для боевого коня, но коня можно было прикрыть и шерстяным ковром. Стоит ли говорить, что орденский крест – был нашит на плащах, туниках и камзолах, на последних спереди и сзади, и был вышит на всех предметах белья в качестве опознавательного знака. И стоит ли напоминать, что белый цвет оставался привилегией рыцарства? Братья-служители, унтер-офицеры ордена, носили туники, камзолы и плащи черного цвета, украшенные красным крестом. Вооружение у них было такое же, как и у рыцарей, за исключением того, что часто их кольчуги были из более редких колец и без рукавов, а обувь лишена носового мыска для облегчения движения. Наконец, рыцарям выдавали, помимо упряжи для трех лошадей, на которых они имели право, небольшой походный комплект, в который входили котел, тазик для отмеривания ячменя, три одинаковые котомки, две из которых предназначались для ношения оруженосцам. Как постоянно напоминалось, все перечисленное выше в действительности не давалось рыцарю-новичку, а сужалось. Он нес ответственность перед орденом за эти вещи. Он не мог распоряжаться ими по своему усмотрению, не присвоить себе часть из этих предметов под угрозой навлечь на себя наказание. Устав скрупулезно перечисляет то, что рыцарь мог отдать: одежду, которую он носил по меньшей мере год, старую кольчугу, старый камзол, поношенные кальсоны или сорочки, старые кожаные гамаши, башмаки с высокими голенищами или полусапоги, либо же фонарь собственного изготовления, кусок кожи или козьей шкуры, возможно, плащ на козьем меху. Эти вещи не могли быть переданы любому человеку, а только оруженосцам, которые не были действительными членами ордена, но служили ему временно. Когда оруженосец заканчивал свою службу у рыцаря, тот, если был доволен его службой, имел право подарить ему свое платье, которое носил 2 года. Завершая обзор рыцарской экипировки, добавим, что рыцарь обязан был заботиться о ее безупречном состоянии. Но он не мог ничего менять, не мог укоротить свои стремена, пояс, перевязь, на которой висел его меч, не мог даже уменьшить длину шнурка, продернутого в кальсоны, чтобы удержать их на талии, иначе, как по особому разрешению своего командора.